«Ну, наконец-то я один и предоставлен сам себе». Я буквально ворвался в свою комнату, торопливо совершил все необходимые вечерние процедуры, разделся и плюхнулся в кровать. Вот вроде ничего особенного не делал, ну, исключая время после ужина, проведенное с бароном и его сыном. Но, с другой стороны, это действительно, как и обещал своей супруге барон, заняло не очень много времени. Так, где-то около получаса, может, чуть больше. Вообще-то полчаса непрерывного боя — это, наверное, немало, если брать в расчет наш возраст. Но все равно это немного. В реальном бою никто на возраст смотреть не будет. Взял меч в руки, сражайся или умри. И вот когда устанешь, тебя убьют. А чтобы иметь возможность сражаться дольше, нужно стать сильнее. Зерт и отец научили меня владеть мечом и кинжалом. Должен признаться, у них получилось меня подготовить на очень приличном уровне. Но вот выносливости мне не хватает. Нужно будет с отцом или Зертом поговорить. Может, они мне посоветуют, как изжить этот недостаток. Да нет, наверняка посоветуют. Они же тоже не родились такими. Это все благоприобретенное. Вот и я тоже хочу так же. Вон и отец, и Зерт вчера весь день сражались. Да, наверняка устали. Но при этом бились. А я к концу сегодняшней, ну, даже не знаю, как назвать то, что нам с Вортом устроил барон. Но пусть будет тренировка. Так вот, к концу этой тренировки я уже с трудом удерживал меч, не говоря о том, чтобы им махать. «Ладно, этот вопрос мы обязательно будем решать, но не сегодня. Сегодня у меня осталась последняя задача — поговорить с Туманным Стражем. Тем много, вопросов тоже много. Эх, главное — с усталости не заснуть. А то так на середине фразы «как захраплю» — вот будет стыдоба». Я усмехнулся, представив, как это будет выглядеть со стороны. Но все-таки смех смехом. А подушку на всякий случай прислонил к стене стаймя, чтобы не лежать, а сидеть. Тогда и уснуть будет сложнее. Приготовившись, я прикрыл глаза и про себя сказал: «Туманный страж, давай, я тебя жду». Раскрыл глаза и окинул комнату. Кроме меня никого. «Не понял. А где котейка?» Я осмотрел комнату, уже не торопясь. Я понимал, что почему-то вызов не сработал. Но все равно какая-то часть меня все еще надеялась. А вдруг... Ну, чудо не случилось, и никто на мой зов не откликнулся. Я начал припоминать и выяснил, что я ни разу его не вызывал. Всегда он появлялся сам. И тогда, когда сам считал нужным. Блин, и что теперь? Как мне его вызвать? Или просто дождаться, когда он появится в следующий раз, и тупо спросить у него? Можно, конечно, но вдруг он тоже не знает. Да и неизвестно, когда он появится в следующий раз. Он же сказал, что у нас появилась связь, и теперь я могу его вызвать. Вот и будет там у себя сидеть и ждать, когда я его вызову. А я буду здесь сидеть и ждать, когда он соизволит появиться. Да не дело. А что делать? Я поморщился. Вздохнул и решил, что можно попытаться его позвать как-то адресно, что ли. Эх, жаль, не знаю его имени. А то просто покликал бы. А так придется что-то придумывать. Если учесть, что обитает он в мире духов... Я закрыл глаза, представил себе стража в облике котенка, а то вдруг он появляется в том виде, в котором я его представляю. А зачем мне в комнате здоровенная страшилка? До меня потом, глядишь, от ее вида бессонница замучает или какой-то кошмар ночной. Нет, такого счастья не нужно. А если еще не равен час кто-нибудь зайдет... Я хмыкнул, потом одернул сам себя, снова представил котенка и представил, как обращаюсь именно к нему. «Страж, я готов с тобой говорить. Ожидать ли тебя?» Я еще не успел открыть глаза, как понял, получилось. Потому что по одеялу абсолютно точно кто-то аккуратно ступал. Не спеша, осторожно ставил лапки. Я улыбнулся и открыл глаза. Уже знакомый мне котенок, приминая одеяло, накинутое мне на ноги, несмело шел ко мне. «Ну, привет еще раз!» Я улыбался, испытывая огромное облегчение, щедро сдобренное ликованием. «Еще бы! У меня получилось!» И всего со второго раза. «Блин, еле-еле тебя дозвался!» Котенок сел и насмешливо посмотрел на меня. «Блин, вот вроде животное, а такая насмешливая моська, что так и тянет по ней бульником зарядить!» «Ну что, готов говорить?» — поборов острое желание, спросил я. «Давай, Как-то без особого желания согласился котенок, видимо, почувствовав мой настрой. И он, и я не знали, что уже сильно опоздали с разговором, и все, что могло случиться, уже случилось».